Глава 20. Перед дорогой. Спустя 3 часа, садясь в вертолет, Гард испытывал внутреннюю дрожь, которую всегда ощущал, выходя словно гончая напрямую ведущую к цели. Впрочем, на сей раз прямая, как бы это лучше выразиться, была с некоторой кривизной, из-за чего цель тоже казалась не слишком ясной. Однако главным было то, что комиссар Гард получил, наконец, шанс взять следы тех, кто, в свою очередь, взял след бывших клиентов подводной части фирмы приключений. Справедливости ради надо добавить, что к моменту, когда Гард вылетел в Даулинг, столицу соседнего государства, куда, судя по всему, смещались главные события, из 6 сменивших лицо гангстеров в живых оставалось уже 5, если не 4. Прежде всего на окраине города, у полотна железной дороги на рассвете текущего дня, был обнаружен изуродованный до неузнаваемости все тот же почерк. Труп мужчины с отрубленными кистями обеих рук. Это обстоятельство наводило на мысль о том, что погибшему была сделана когда-то операция на пальцах, что и пытались, вероятно, скрыть убийцы или убийца. А спустя несколько часов Иван Фрес получил короткую записку, подписанную настоящим именем его бывшего сподвижника, исчезнувшего без видимых на то причин около 2 лет назад. «Шеф, я гибну, спасите, если сможете. Филипп Леруа». К сожалению, записка более ничего не содержала. Ни описания ситуации, в которую попал Леруа, ни адреса, по которому его следовало спасать, ни даже намека на то, от кого ему грозила опасность. Листок бумаги принес мальчишка, получивший его на улице от незнакомого дяденьки с бородой. Леруа, кстати, никогда не носил бороды. Одновременно с 10 лемами и просьбой немедленно доставить по адресу на конверте. По-видимому, Леруа уже не имел времени воспользоваться услугами почты и успел всего лишь сунуть конверт в руки первому попавшемуся на глаза мальчишке, после чего вновь исчез, не подавая более признаков как жизни, так и смерти. Впрочем, вовсе не исключалось, что обезображенный труп, найденный на окраине города или Руа, одно и то же лицо. Однако определенно установить это не представлялось возможным, так как Фрес отпустил ребенка, и мальчишка был безвозвратно утрачен. А кто еще, кроме него, мог бы опознать в безбородом трупе дяденьку с бородой? С другой стороны, было похоже, что это разные люди, поскольку мальчик получил конверт от незнакомого человека много часов спустя после обнаружения трупа. Что определенно знал комиссар полиции? Он знал, что по следам бывших клиентов фирмы, как овчарки, неслись люди Дорана. А его людям удалось всего лишь сесть им на хвост. Что, конечно, было немало, но еще ничего не гарантировало. Такой двойной погони, буквально след в след, Гард не помнил за всю свою долгую и богатую событиями полицейскую жизнь. Сам он, как это уже было сказано, решил перебраться в Даулинг, чтобы на месте руководить операцией, надеясь в последний момент перехватить у Дорана инициативу. Туда же, в Даулинг, по данным инспектора Таратуры, уже двинулись 3 группы Дорана. Гарду удалось снарядить вслед за ними тоже 3 группы своих людей, сформировав их из полицейских и людей, выделенных Гауснером и Фрезом. Почему именно 3 группы, командировал в Даулин генерал Доран, можно было только гадать. Либо Дораном были нащупаны адреса трех бывших гангстеров, подлежащих уничтожению, либо генерал гнался за одним человеком, но для решения задачи пошел на классический вариант, отправляя в Даулин группу захвата, 9 человек, группу отхода, 6 человек, и группу прикрытия, 5 человек. Увы, Гард такой возможности не имел, поскольку вся финансовая щедрость полицейского управления в конечном итоге ограничивалась формированием 3 групп по 3 человека в каждой. К ним добавлялись по 2 человека от мафии в каждую группу, и того на все, как говорится, про все 15 душ. На Таратуру тем временем он возложил более тонкую задачу — сопровождать Динулан в ее вертолете, который отправлялся с верхней площадки аэровокзала примерно через полчаса после отлета комиссара. Обеспечить присутствие полицейского инспектора в вертолете президента Бакерро, специально присланного за Диной Лан, было делом не из легких, но тут Гард прибег к помощи Интерпола, связавшись через него с полицейскими властями соседнего государства и объяснив им необходимость присутствия инспектора Таратуры подле невесты президента в качестве ее тайного телохранителя. Имеются, мол, косвенные данные об угрозе в ее адрес, исходящей от противников президента Кифа Бакерро. Эту туманную формулировку с готовностью приняли в соседней стране. Ибо, коль скоро она исходила от могучего соседа и друга, то проигнорировать ее было никак невозможно. В результате лаконичных деловых переговоров, а при посредничестве Интерпола иных, как правило, не бывает, второй пилот вертолета, прибывшего за невестой Бакерро, должен был внезапно заболеть. И его заменяли другим пилотом, то есть инспектором Таратуры, который, как и подобает каждому уважающему себя инспектору в современном мире, с одинаковой легкостью водил все движущиеся предметы, начиная с детской коляски и кончая летающими тарелочками. Дине Лан комиссар ничего не сказал об этой операции. Но не потому, что между ними не возникло доверия. Доверие как раз возникло, но ни к чему ей было знать лишнее. Гарду вообще легко давался контакт с самыми разными людьми, независимо от их пола и возраста, причем даже в тех случаях, когда он обращался к ним, как говорится, по делам службы. В отличие от своих коллег, то есть высших чинов полиции, Дэвид Гард был совершенно не способен проявлять по отношению к собеседнику индюшиную надменность, столь свойственную людям бездарным и малодушным. Впрочем, ни одному индюку, как бы он ни важничал, еще не удавалось скрыть от окружающих свою плебейскую куриную сущность. Гард же всегда был естественен и прост с людьми, уважителен к ним, доброжелателен, умея при этом оставаться самим собой, так как не играл в демократы, а был им.